Глава 5. Бен. 2. 1. В четверг, 25 сентября, Бен снова ужинал у Нортонов. Блюда были традиционными. Билл на заднем дворике поджарил сосиски на рашпере, а фасоль он поставил варить с утра. После трапезы на свежем воздухе все закурили, лениво поддерживая разговор о тающих шансах Бостон Ред Сокс на победу в финальной серии главной лиги бейсбола. Хотя воздух оставался по-прежнему теплым и с короткими рукавами было вполне комфортно, уже чувствовалось приближение осени. Листья на огромном старом клёне перед пансионатом Евы начали потихоньку краснеть. Отношения Бена с семьей Нортон не изменились. Сьюзен не скрывала, что он ей нравится, и она ему тоже очень нравилась. Бен явно испытывал к нему симпатию, которая сдерживалась естественной настороженностью отцов по отношению к молодым людям, ухаживающим за их дочерями. При наличии взаимной симпатии и открытости мужчины могли держаться свободно, обсуждать за кружкой пива женщин и говорить о политике. Однако разве можно чувствовать себя полностью свободным при общении с парнем, у которого к твоей дочери имеется вполне конкретный интерес? Бен спрашивал себя, можно ли после свадьбы, когда потенциально возможное становится реальностью, по-настоящему сдружиться с зятем, понимая, что он каждую ночь имеет твою дочь. Вопрос был непростой. А Энн Нортон по-прежнему его не жаловала. Прошлым вечером Сьюзен немного рассказала ему о ситуации с Флойдом Тибетсом, которого мать считала самой подходящей для нее партией. Флойд был местным, своим и надежным. Бен Мирс, напротив, возник из ниоткуда и мог так же быстро исчезнуть, разбив дочери сердце. Как и многие провинциалки, Энн инстинктивно не доверяла мужчинам творческих профессий, что хорошо известно по произведениям Эдвина Арлингтона Робинсона и Шервуда Андерсона. Бен подозревал, что она считала их всех либо педиками, либо жеребцами с нездоровой психикой, суицидальными наклонностями или предрасположенностью к убийству, которые любят посылать избранницам по почте свои отрезанные левые уши. Участие Бена в поисках Ральфи Глика скорее усилило ее худшие подозрения, и завоевать ее симпатию ему не представлялось возможным в принципе. Интересно, знает ли она о визите, который нанес ему в пансион Паркинс Гиллеспи? Бен лениво прокручивал в голове все эти мысли, когда Энн вдруг сказала: «Ужасно, что случилось с мальчиком Гликов». «С Ральфи?» «Да, с этим не поспоришь», — отозвался Билл. «Нет, со старшим. Он умер». «Кто?» «Дэнни», — опешил Бен. «Он умер вчера утром», — подтвердила Энн, удивившись, что мужчины были не в курсе. «В городе об этом только и говорили». «Я узнала об этом в магазине Милта», — сказала Сьюзен. Она нашла под столом руку Бена, и тот с готовностью сжал ее ладонь. «И как Глики?» «Так же, как и я бы на их месте», — ответила Энн, «вне себя от горя». «Еще бы», — подумал Бен. «Всего 10 дней назад в их жизни было все нормально, а теперь от семьи ничего не осталось». От этой мысли у него по коже пробежали мурашки. «Как думаешь, есть шанс, что младшего Глика найдут живым?» — спросил Билл, обращаясь к Бену. «Вряд ли», — ответил тот. «Думаю, что он тоже мертв». «Похоже на то, что случилось в Хьюстоне 2 года назад», — заметила Сьюзен. «Если он мертв, я даже хочу, чтобы его не нашли. Если кто-то способен сотворить такое с маленьким беззащитным мальчиком...» «Полиция, судя по всему, ведет поиски», — отозвался Бен. «Связываются с теми, кто уже совершал преступления на половой почве, и допрашивают их. Если они найдут виновного, его надо подвесить за причинное место», — сказал Билл и повернулся к Бену. «Сыграем в бадминтон?» «Нет, спасибо», — поднялся Бен. «При игре с вами чувствую себя мальчиком для битья. Огромное спасибо за чудесный ужин. Сегодня мне еще предстоит поработать». Энн Нортон приподняла бровь, но промолчала. «Как продвигается книга?» — поинтересовался Билл, тоже поднимаясь. «Неплохо», — коротко ответил Бен. «Сьюзен, как насчет того, чтобы немного прогуляться? Заглянем к Спенсеру и угостимся мороженым». «Не знаю», — тут же вмешалась Энн. «После истории с Ральфи Глика мне будет спокойнее, если...» «Мама, Я уже большая девочка, — не выдержала Сьюзан. И на Брок-Хилл вся дорога освещена фонарями. — Само собой, я тебя провожу, — заверил Бен почти официально. Свою машину он оставил на стоянке у пансиона. В такую погоду пройтись пешком — одно удовольствие. — Все будет нормально, — вмешался Билл. — Ты слишком переживаешь, мать. — Еще бы. Молодежь сама знает, что лучше, верно? Она попыталась улыбнуться. «Я только сбегаю за жакетом», — шепнула Сьюзен Бену и отправилась по ступенькам наверх, демонстрируя красивые длинные ноги, которые короткая красная юбка только подчеркивала. Бен смотрел ей вслед, чувствуя на себе осуждающий взгляд Тен. Ее муж заливал водой угли в жаровне. «А как долго вы намереваетесь пробыть в Джерусалем-слоте, Бен?» — вежливо поинтересовалась Энн. «Пока не закончу книгу», — ответил тот. «А там будет видно. Тут так чудесно дышится, особенно по утрам». Он улыбнулся, глядя ей в глаза. «Но могу и задержаться». Она улыбнулась в ответ. «Зимой тут холодно, Бен, и даже очень». Вернулась Сьюзен в легком жакете, наброшенном на плечи. «Готов? Я хочу шоколада, только боюсь располнеть». «Тебе это не грозит», — заверил он и повернулся к ее родителям. «Еще раз большое спасибо». «Приходи еще», — пригласил Билл. «Да хоть завтра вечером. Прихвати с собой упаковку пива, и мы вместе посмотрим бейсбол и посмеемся над игрой этого чертова Карла Ястребски». «Посмеяться можно», — отозвался Бен. «Только будет ли нам до смеха после второй подачи?» Подходя к калитке, они все еще слышали раскатистый смех Билла. Второе. «Вообще-то мне не хочется идти к Спенсеру», — сказала Сьюзан, пока они шли вниз по дороге. «Давай пойдем в парк». «А как насчет грабителей, леди?» — поинтересовался Бен, имитируя акцент жителей Бронкса. «В нашем городе все грабители должны быть дома не позже 7, распоряжение городских властей. А сейчас 9:03». На улице уже стало темно, и их тени под светом фонарей то вытягивались, то уменьшались. «Надо же, какие у вас сговорчивые грабители!» — восхитился Бен. «И с наступлением темноты в парке никого нет?» «Иногда туда заглядывают подростки, чтобы приятно провести время, если нет денег на кино в машине». Сьюзан многозначительно подмигнула. «Так что, если заметишь в кустах какое-то движение, лучше отвернуться». Они вошли в парк через западный вход напротив здания муниципалитета. В парке было сумрачно и немного загадочно. Извилистые бетонные дорожки петляли под кронами деревьев, а на тихой поверхности пруда поблескивал отраженный свет фонарей. Если в парке и были посетители, Бен никого не заметил. Они прошли мимо мемориала павшим героям с длинным списком имен от войны за независимость до Вьетнама. 6 новых фамилий блестели медью, словно свежие раны. Бен подумал, что город носит неправильное имя, его следовало назвать «Временем». И словно в продолжение мысли он невольно обернулся и посмотрел через плечо на Марстон-хаус, но его заслоняло здание муниципалитета. Перехватив его взгляд, Сьюзан нахмурилась. Расстелив на траве куртку и жакет, садовые скамейки были с презрением отвергнуты без обсуждения, они опустились на землю. «Мама говорит, что о тебе справлялся Паркинс Гиллеспи», — сообщила Сьюзан. «Как обычно, во всем виноват новенький». «Да уж, констебль — колоритная личность», — отозвался Бен. «Мама тебя уже заочно осудила и признала виновным». Несмотря на шутливый тон, в ее голосе звучала тревога. «Она не очень-то меня жалует, так ведь?» «Не очень», — подтвердила Сьюзан. «Почему-то она сразу тебя не взлюбила. Мне очень жаль». «Не страшно?» — отозвался он. «Зато с отцом мы отлично поладили». «С отцом?» — улыбнулась Сьюзан. «Он разбирается в людях». Она снова стала серьезной. «А о чем твоя новая книга?» «Пока трудно сказать». Бен скинул туфли и провел босыми ступнями по влажной траве. «Не хочешь говорить?» «Нет, дело совсем не в этом». К своему удивлению, он вдруг поймал себя на мысли, что не лукавит. Для него написание книги было всегда подобно заботе о слабом ребенке, которого надо всячески оберегать и защищать от излишнего внимания. В свое время он отказывался рассказывать Миранде о дочери Конве и воздушном танце, хотя та изнывала от любопытства. Но Сьюзен — другое дело. Миранда выпытывала, и ее вопросы больше смахивали на допрос. «Дай-ка мне сообразить, как получше это сформулировать», — пояснил он. «А пока ты соображаешь, можешь меня поцеловать?» — поинтересовалась она, откидываясь на спину. Бен невольно задержал взгляд на короткой юбке, подстегивавшей воображение, и мягко заметил. «Мне кажется, я тогда не смогу сосредоточиться». «Давай проверим». Бен наклонился и поцеловал ее, положив руку на талию. Сьюзен встретила его губы жадно и накрыла его руки своими ладонями. Он впервые почувствовал, как она подалась вперед и ищет его язык своим. От мягкого шуршания юбки у него застучала в висках кровь. Он скользнул рукой вверх, и она выгнулась, упираясь полной упругой грудью ему в ладонь. Он уже во второй раз за время знакомства с ней почувствовал себя бесшабашным 16-летним подростком, перед которым открыты все дороги, и ничто не омрачает будущего. «Бен?» «Да?» «Люби меня. Ты этого хочешь?» «Да», — ответил он. «Хочу». «Прямо здесь, на траве», — попросила она. «Да». Она смотрела на него широко раскрытыми глазами. В темноте зрачки казались просто огромными. «Сделай мне хорошо». «Постараюсь. И не спеши. Вот так. Медленно». Их тени сплелись в темноте. «О, Сьюзен! О, Господи!» Третье. Они брели по парку сначала бесцельно, а потом свернули к Брок-стрит. «Ты жалеешь?» — спросил он. Она подняла на него глаза и искренне улыбнулась. «Нет, я рада». «Хорошо». Они шли, держась за руки, и молчали, думая каждый о своем. «А книга?» — вдруг спохватилась Сьюзен. «Ты же обещал о ней рассказать, пока мы так приятно не отвлеклись на другое». «Это книга о Марстон-хаусе», — медленно проговорил Бен. «Вообще-то я собирался написать о городе, а не о доме. Но, похоже, сам себя обманывал. Знаешь, я ведь специально изучал жизнь Хьюби Марстона. Он был настоящим гангстером, а транспортная компания служила всего лишь прикрытием». Она изумленно на него посмотрела. «Как ты это узнал?» «Кое-что от бостонской полиции, но в основном от женщины по имени Минелла Кори, сестры его жены Берди Марстон. Ей сейчас 79, и она не помнит, что ела на завтрак, но зато отлично помнит все, что происходило до 1940 года». «И она тебе рассказала все, что знала. Сейчас она живет в доме для престарелых в Нью-Хэмпшире. Ее рассказы уже многие годы никому не интересны. Я спросил у нее, действительно ли Хьюби Марстон был наемным убийцей в Бостонском округе, как считала полиция. И она согласно кивнула. Я поинтересовался, сколько на его счету жертв, и она, растопырив пальцы, несколько раз махнула руками у меня перед глазами. «Сколько это, по-вашему?» — спросила она. «Боже милостивый!» В 1927 году бостонская мафия увидела в Хьюби Марстоне угрозу, — продолжил Бен. Полиция дважды задерживала его для допроса. Один раз в Бостоне, второй в Мейдене. В Бостоне его допрашивали в связи с расследованием убийства какого-то гангстера, но через пару часов отпустили. А в Мейдене дело не было связано с бандитскими разборками. Там нашли выпотрошенное тело 11-летнего мальчика. «Бен!» — только и смогла вымолвить Сьюзен. «Боссы Марстона сумели снять его с крючка. Думаю, что он просто слишком много знал. Но оставаться в Бостоне ему было больше нельзя». И тогда он переехал в Салем-Слот, где выдал себя за ушедшего на покой служащего транспортной компании, который раз в месяц получал чек. Он старался не выходить из дома. По крайней мере, так выглядит со стороны. «Что ты хочешь этим сказать?» «Я провел много времени в библиотеке и просмотрел все подшивки Леджер за период с 1928 по 1939 год». За это время в округе пропали четверо ребятишек. В общем-то, ничего особо странного в этом нет. В сельской местности дети могут заблудиться, угодить под оползень в карьере, да мало ли что. Ужасно, конечно, но такое случается. Но ты считаешь, что причина в другом? Я не знаю. Но только тел четырех пропавших детей так и не нашли. Ни один охотник не наткнулся в лесу на скелет. Да и при разработке карьеров никаких останков не обнаружили. Чета Марстон жила в этом доме 11 лет, и за это время пропали 4 детей. Это всем известно. Но у меня никак не идет из головы тот парнишка из Мейдена. Я все время о нем думаю. Ты читала «Призраки дома на холме» Ширли Джексон? Да. И он процитировал: «И что бы там ни блуждало, оно блуждало в одиночестве». Ты спросила, о чем моя книга? Я бы сказал, что о силе зла, которая имеет обыкновение возвращаться. Сьюзен взяла Бена за локоть. «Но ты же не думаешь, что Ральфи Глик был схвачен мстительным призраком Хьюберта Марстона, который в полнолуние раз в 3 года возвращается к жизни?» «Что-то в этом роде». «Если ты рассчитываешь на опровержение, то обратилась за ним не по адресу. Не забывай, что я был тем самым мальчишкой, который открыл дверь в спальне наверху и увидел, как он раскачивается в петле на балке». «Это не ответ». «Согласен. Тогда позволь мне рассказать еще об одной вещи, а уж потом изложить свое мнение. Я услышал это от Мина Лекори. Она сказала, что на свете существуют настоящие исчадия ада. Иногда мы о них узнаем, но чаще они действуют в полной неизвестности. Она сказала, ей выпало несчастье знать 2 таких людей. Одного звали Адольф Гитлер, а другим был ее зять Хьюберт Марстон». Бен помолчал и продолжил. Минелла сказала, что в тот день, когда Хьюби застрелил ее сестру, она находилась в 300 милях от Салем-Слота в курортном городке Кейп-Код, где работала экономкой в доме одной богатой семьи. В 3:15 Минелла как раз готовила салат в большой деревянной плошке, когда голову вдруг пронзила острая боль, будто ударила молния, как она выразилась, и она услышала громкий выстрел. Минелла потеряла сознание и упала на пол. В доме никого не было, а когда через 20 минут Минелла очнулась и взглянула на плошку, то закричала от ужаса. Ей показалось, что та полна крови. «Боже мой!» — прошептала Сьюзен. Через мгновение все встало на свои места. Никакой головной боли, в плошке только салат. Но, по ее словам, она знала, что сестру убили выстрелом из дробовика. Но это же только ее слова, которые ничем не подтверждаются. Верно. Но она не из тех, кто способен на розыгрыш. Она уже слишком стара, и для обмана у нее просто не осталось мозгов. Но больше всего меня тревожит не это. Во всяком случае, сейчас уже имеется немало данных об экстрасенсорном восприятии. Так что мне проще согласиться, что Берди смогла телепатически сообщить сестре о своей смерти, чем поверить в лик дьявола, действительно ужасный, который мне чудится в очертаниях этого дома. Ты спрашивала, что я на самом деле думаю? Я отвечу тебе. Мне кажется, что людям легко верить в возможность телепатии, ясновидения или телеплазмы, поскольку их это, в общем-то, не затрагивает и не мешает спокойно спать по ночам. А вот с мыслью, что зло, сотворенное человеком, может пережить своего создателя, смириться не так просто. Он бросил взгляд на Марстон Хаус и медленно продолжил. Я думаю, что этот дом является памятником злу, который возвел Хьюби, и служит для зла своеобразным резонатором, или, если угодно, сверхъестественным ориентиром. Мне кажется, что дом насквозь пропитан злом Хьюби, и все эти годы хранил его. А теперь он снова стал обитаемым, и опять кто-то исчез. Бен повернул Сьюзен к себе лицом и заглянул ей в глаза. Знаешь, перед приездом сюда я допускал, что за эти годы дом мог разрушиться, но чтобы его кто-то купил, такого и представить было невозможно. Я даже собирался снять его на время. Не знаю. Может, чтобы победить свои собственные страхи и фобии. А может, чтобы во имя всех святых изгнать призрак Хьюби. А может, чтобы окунуться в саму атмосферу дома и написать по-настоящему пугающую книгу, которая сделала бы меня богатым человеком. Но как бы то ни было, я чувствовал, что контролирую ситуацию. Я больше не был 9-летним мальчишкой, которого можно испугать игрой теней и призраками, порожденными собственной фантазией. Однако теперь «Что теперь, Бен?» «Теперь дом обитаем!» — воскликнул он и в сердцах ударил кулаком по ладони. «Я больше не контролирую ситуацию. Исчез маленький мальчик. Я не знаю, что и думать. Не исключено, что это никак не связано с домом, но...» «Я в это не верю». Последние слова он отчеканил. «Призраки? Духи?» «Не обязательно. Может, дом приобрел какой-нибудь обычный парень, которому он нравился с детства, а потом он стал одержимым». «А ты знаешь что-нибудь?» — начала с беспокойством Сьюзан. «Новом владельце?» — закончил Бен за нее фразу. «Нет. Я могу только строить догадки. Но если все дело в доме, то одержимость мне представляется меньшим злом». «Чем что?» «Чем появление очередного исчадия ада», — ответил он. Четвертое. Энн Нортон с тревогой вглядывалась в окно. Она звонила в кафетерий при аптекарском магазине, и мисс Куган, явно злорадствуя, сообщила, что они туда не заходили. «Где же ты была, Сьюзен, Господи, где же ты была?» Ее губы скривились в беспомощной гримасе. «Уходи, Бен Мирс, уходи и оставь ее в покое!» Освободившись от объятий, Сьюзен попросила. «Пообещай мне одну вещь, Бен». «Все что угодно». «Не говори об этом никому в городе, ни единой душе». Он невесело улыбнулся. «Не волнуйся. Я не хочу, чтобы меня считали сумасшедшим». «Ты запираешь свою комнату в пансионе?» «Нет». «Пожалуйста, запирай ее. Тебя подозревают». «И ты тоже». «И я бы подозревала, если бы не любила». Она торопливо направилась к дому, и Бен долго смотрел ей вслед, пораженный не столько ее последними словами, сколько тем, что наговорил сам. Пятое. Вернувшись к себе в комнату, Бен понял, что не в состоянии ни писать, ни спать. Он был слишком возбужден. Немного поразмыслив, он завел свой Ситроен и поехал к Деллу. Там было людно, шумно и накурено. Группа в стиле кантри под названием «Рейнджерс» исполняла песню «Ты никогда так далеко не уезжал», восполняя громкостью отсутствие мастерства. Около 40 пар, почти все в джинсах, толкались на танцплощадке. Бен невольно вспомнил строчку из пьесы Эдварда Олби, обозвавшего танцы, когда партнеры практически трутся друг о друга сосками обезьян. Строители и рабочие из фабрики, обутые в грубые ботинки с кожаными шнурками, заняли все табуреты возле стойки и пили пиво из одинаковых бокалов. Три официантки со взбитыми прическами и в одинаковых белых блузках с вышитыми золотом именами Джеки, Тони и Ширли сновали между кабинками и столиками. За стойкой Делл разливал пиво, а на другом конце, похожий на ястреба бармен с зализанными назад волосами, смешивал коктейли. Все манипуляции с напитками и добавлением необходимых ингредиентов он совершал с абсолютно отрешенным видом. Огибая танцплощадку, чтобы добраться до стойки, Бен услышал, как его окликнули. «Привет, Бен! Как жизнь?» Бен обернулся и увидел Проныру Крейга с недопитым бокалом пива за столиком возле бара. «Привет, Проныра!» — отозвался Бен, обрадовавшись знакомому лицу. К тому же Проныра был ему симпатичен. «Решил приобщиться к ночной жизни, приятель?» — улыбнулся Проныра, хлопая его по плечу. С его дыханием донесся стойкий характерный запах пива «Милуоки». «Да?» — отозвался Бен и, достав долларовую бумажку, положил на столик с мокрыми следами многочисленных бокалов, побывавших на нем. «Как жизнь?» «Все путем. Как тебе, музыканты? Круто, верно?» «Верно», — согласился Бен. «Допивай свое пиво, пока оно не выдохлось. Я угощаю». «Я весь день ждал, пока кто-нибудь предложит». «Джеки!» — рявкнул Проныра во все горло. «Принеси моему другу кувшин Будвайзера». Джеки принесла кувшин на подносе с мокрой от пива сдачей и поставила на столик, играя бицепсами, как борец. Взглянув на долларовую купюру, будто та была тараканом неизвестного вида, она произнесла: «С вас 40 долларов». Вдруг Бен добавил еще одну купюру, и Джеки, отсчитав 60 центов сдачи мокрыми монетами, положила их на столик со словами: «Проныра, Крейг, ты орешь, точно недорезанный петух». «Я тебя обожаю, любимая!» — отозвался Проныра. «Это Бен Мирс, он писатель!» «Рады познакомиться», — буркнула Джеки и вернулась к стойке. Бен налил себе пиво, и Проныра последовал его примеру, мастерски наполнив свой бокал до краев. Поднявшаяся пена, с трудом удержавшись, начала оседать. «Твое здоровье, приятель!» Бен поднял свой бокал и отпил. «Как продвигается книжка?» «Неплохо. Я видел тебя с девчонкой Нортонов, она и впрямь хороша. Самая красивая в округе». «Да, она...» «Мэтт!» — снова рявкнул Проныра, и от неожиданности Бен едва не выпустил бокал из рук. Да уж, Крейг и правда орал, как петух, прощавшийся с жизнью. «Мэтт Берг!» Проныра отчаянно замахал кому-то, и седой мужчина приветственно поднял в ответ руку и стал пробираться через толпу к столику. «Ты должен с ним познакомиться», — заявил Проныра Бену. «Он умный, сукин сын!» Высокому стриженному под ежик мужчине в свежей фланелевой рубахе с расстегнутым воротом на вид было лет 60. «Привет, Проныра», — поздоровался он. «Как поживаешь, приятель? Хочу познакомить тебя с парнем, который остановился в пансионе Евы. Бен Мирс, он писатель и хороший человек». Посмотрев на Бена, он добавил: «Мы с Мэттом выросли вместе, только он получил образование, а я шиш с маслом», — хохотнул Проныра. Бен поднялся и пожал руку Мэтту Берку. «Рад познакомиться». «Я тоже. Читал одну из ваших книг, мистер Мирс. «Воздушный танец». Зовите меня просто Бен. Надеюсь, вам понравилось». «Да, судя по всему, гораздо больше, чем критикам», — ответил Мэтт, усаживаясь. «Надеюсь, со временем ее оценят по достоинству». «Как жизнь, Проныра?» «Все путем», — ответил тот. «Грех жаловаться». «Джеки!» — снова рявкнул он. «Стакан Мэтту! Сейчас, старый козел!» В тон огрызнулась Джеки, вызвав смех за соседними столиками. «Хорошая девчонка», — заметил Проныра. «Дочка Морин Талбот». «Да», — подтвердил Мэтт. «Она училась у меня. Выпуск 71-го года, а ее мать 51-го». «Мэтт преподает английский в старшей школе», — пояснил Проныра Бену. «Вам наверняка найдется о чем поговорить». «Я помню девчонку по имени Морин Телбот», — сказал Бен. «Она приходила к тетке за стиркой и приносила чистое белье в корзинке с одной ручкой». «Так вы из местных, Бен?» — удивился Мэтт. «Я жил тут в детстве, у своей тетки Синтии». «Синтии Стоуэнс?» «Да». Джеки принесла чистый бокал, и Мэтт налил себе пиво. «Вот уж действительно мир тесен. Ваша тетка училась в выпускном классе, когда я только приехал в Салем-Слот и начал преподавать. Как она?» «Умерла в 1972 году». «Простите». «Ее уход был тихим и спокойным», — сказал Бен, подливая пиво в свой бокал. Музыканты, закончив песню, направились к бару. В зале стало заметно тише, и необходимости напрягать голос больше не было. «Вы приехали в Джерусалем-Слот написать о нас книгу?» — поинтересовался Мэтт. «Можно и так сказать», — осторожно ответил Бен, немедленно насторожившись. «То есть тут есть о чем написать. «Воздушный танец» — хорошая книга. Думаю, что город вдохновит вас на создание еще одной хорошей книги. Когда-то я и сам подумывал написать такую. И что же вам помешало?» Мэтт улыбнулся, и в его улыбке не было ни горечи, ни досады. «Отсутствие одного важного качества — таланта». «Не верь ему», — заявил Проныра, переливая себе в бокал остатки пива из кувшина. «У старого Мэтта куча талантов. Учителей не ценят, а они...» Он был уже здорово навеселее, и потому замялся, подбирая слово. «Настоящая соль земли!» Сделав большой глоток, Проныра поморщился и поднялся. «Прошу прощения, мне надо отлить!» Он поднялся и, покачиваясь, побрел к туалету, по пути натыкаясь на посетителей, приветствуя их по имени. Те отмахивались или добродушно ухмылялись, наблюдая за его движением, как за шариком в бильярде-автомате. «Хороший человек. И что с ним стало?» — заметил Мэтт и поднял палец. Появившаяся тут же официантка, явно смущаясь, что видит учителя здесь, да еще в сомнительной компании Проныра Крейга, подчеркнуто уважительно приняла заказ на еще один кувшин с пивом. Бену показалось, что Мэтт тоже слегка смутился. «Мне нравится Проныра», — сказал Бен. «И наверняка он знавал лучшие времена». «Что с ним случилось?» «Обычная история», — пояснил Мэтт. «Пристрастился к бутылке. Началось с малого, а потом захватило полностью. Во время Второй мировой войны он отличился в итальянской компании и был награжден медалью «Серебряная звезда». Циник сказал бы, что лучше бы на этом его жизнь и закончилась». «Однако я не циник», — отозвался Бен. «И он мне все равно симпатичен. Думаю, что подброшу его домой на своей машине». «Похвальное желание. Я сам заглядываю сюда послушать музыку. Мне нравится, когда играют громко. Тем более, что с годами слышу все хуже и хуже. Насколько я понимаю, вы интересуетесь Марстенхаусом. В новой книге вы пишете о нем?» «Откуда вы знаете?» — вскинулся Бен. «Как там поется в песне старины Марвина Гея?» — улыбнулся Мэтт. «Сорока на хвосте принесла». «Замечательное образное выражение, тем более, что на практике вообразить подобное довольно трудно. Так и рисуется картина с человеком, который уставился на птичий хвост. Но что-то я заболтался и начал нести чепуху. В последнее время такое со мной нередко случается, и я уже не пытаюсь себя контролировать. А если серьезно, то моим информированным источником, как выражаются журналисты, была Лоретта Старчер». Она библиотекарь в нашей местной цитадели литературы. Вы были в библиотеке несколько раз, смотрели статьи в Cumberland Ledger о том старом скандале и, к тому же, взяли две книги с описанием совершенных преступлений, где имелись главы о Марстенхаусе. Кстати, книге Люберта можно верить. Он сам приезжал сюда в 46-м году, чтобы выяснить все на месте. А беспочвенным измышлениям снова доверять не стоит. Мне это известно. Машинально отозвался Бен. Официантка принесла новый кувшин с пивом, и перед мысленным взором Бена вдруг возникла тревожная картина. Вот посреди водорослей беззаботно плавает рыбка, и кажется, что на ее пути нет никаких преград. Но стоит отойти подальше, как сразу видно, что плавает она в аквариуме, где невозможно укрыться от посторонних глаз». Мэтт расплатился с официанткой и сказал: «Там случилась ужасная трагедия, которую город помнит до сих пор. Конечно, истории о мерзостях и убийствах всегда передаются из поколения в поколение с каким-то навязчивым смакованием и врезаются в память. А вот запомнить, чем знаменит Джордж Вашингтон Карвер, американский ботаник, миколог, химик, педагог, учитель и проповедник, или, скажем, Джонас Солк, американский исследователь и вирусолог, известный как разработчик первой вакцины против полиомиелита, дается ученикам с неимоверным трудом. Но мне кажется, дело не только в этом. Все может быть связано с самим расположением дома». «Да», — согласился Бен, невольно увлекаясь. Учитель высказал мысль, которая не давала ему покоя с самого приезда в город, а может, даже и раньше. «Дом стоит на холме, нависая над городом, будто некое божество тьмы». Бен хмыкнул, стараясь обратить свои слова в шутку. Ему показалось, что таким нечаянным признанием он пускает к себе в душу совершенно незнакомого человека. И острый взгляд Мэтта Берка только подтвердил его опасения. «Вот это и есть талант», — произнес Берк. «Прошу прощения». «Вы выразились удивительно точно. Вот уже полвека Марстенхаус смотрит на нас сверху вниз, замечая все наши грехи, проступки и ложь. Как божество». «Возможно, он замечает и хорошее», — возразил Бен. «В провинциальных городках, подобных нашему, хорошее встречается редко. Чего нельзя сказать о безразличии, замешанном на невольном или, что гораздо хуже, намеренном зле. У Томаса Вулфа об этом написано куча произведений». «А я думал, что вы не циник». «Заметьте, что моей вины тут нет», — улыбнулся Мэтт и отпил глоток. Музыканты в переливающихся пиджаках и ярких красных рубашках с шейными платками потянулись от бара к эстраде. Вокалист взял гитару и начал перебирать струны. «Однако вы так и не ответили на мой вопрос. Ваша новая книга о Марстенхаусе?» «Можно и так выразиться. Извините меня за назойливость». «Все в порядке», — заверил Бен, вспомнив о Сьюзен и почувствовав неловкость. «Интересно, куда это запропастился Проныра? Его нет слишком долго». Могу я воспользоваться нашим непродолжительным знакомством и обратиться с одной серьезной просьбой? Если вы откажете, я пойму и ничуть не обижусь». «Конечно. А о чем речь?» «В школе у нас есть литературный кружок», — начал объяснять Мэтт. «Его посещают толковые ребята, в основном старшеклассники. И я хотел бы познакомить их с человеком, который зарабатывает на жизнь словами. С человеком, который, как бы получше выразиться, наполняет слова жизнью». «С удовольствием», — согласился Бен, неожиданно чувствуя себя польщенным. «А сколько у вас длится занятие?» 50 минут». «Что ж, такое время, надеюсь, они продержатся и не умрут со скуки. Вы и правда согласны?» «Мне кажется, что я сам исправно нагоняю на них скуку, а вот вам это точно не грозит. На будущей неделе вас устроит?» «Вполне. Назовите день и время». «Как насчет вторника? 4-й урок. С 11 до 10:12. Обструкции точно не будет. А вот что у ребят не заурчит в животе, обещать не возьмусь». «Придется вставить в уши затычки». «Отлично!» — засмеялся Мэтт. «Тогда до встречи в моем кабинете, если вас это устроит». «Договорились, а вы...» «Мистер Берг», — прервала беседу официантка Джеки. «Пронер отключился в туалете. Может...» «Ну, конечно. Бен, вы не...» «Разумеется». Они поднялись и пересекли зал. Музыканты затянули новую песню, что-то о ребятах из Оклахомы, которые не утратили уважения к своему декану из колледжа. В туалете стоял стойкий запах мочи и хлорки. Пронера привалился к стене между двумя писсуарами, и какой-то парень в военной форме опорожнял мочевой пузырь буквально в 2 дюймах от его правого уха. Рот Пронера был открыт, и Бена поразило, каким старым и опустившимся тот выглядел, будто истерзанный какой-то холодной и неведомой силой. Бен вдруг с необыкновенной ясностью ощутил неумолимое приближение собственного заката и задохнулся от подкатившего к горлу комка жалости не только к Проныре, но и к себе. «Можете подхватить его с той стороны, когда этот джентльмен закончит свое занятие?» — поинтересовался Мэтт. «Конечно», — заверил Бен и взглянул на парня в форме, который неторопливо стряхивал последние капли. «Ты не мог бы поторопиться, приятель?» «А что? Он куда-то спешит?» — ухмыльнулся парень, однако застегнул молнию и отошел от писсуара, давая им возможность подойти к Проныре. Бен просунул руку ему под мышку и приподнял. Коснувшись облицованной плиткой стены, он почувствовал, как та вибрирует от громкой музыки. Обмякшее тело Проныра ни на что не реагировало и походило на куль с песком. Мэтт подхватил его с другой стороны, и они потащили его к выходу. «А вон и Проныра вышагивает», — сказал кто-то в зале, и все засмеялись. «Деллу не следует ему наливать», — заметил Мэтт, с трудом переводя дыхание. «Он отлично знает, чем это кончается». Они направились к ступенькам. Ноги Проныра стукались о них, как деревяшки. «Осторожно», — произнес Бен. «Держите крепче. Мой Ситроен стоит там, в последнем ряду». Они дотащили его до машины. На улице стало заметно прохладнее, и красных листьев завтра наверняка прибавится. Проныра издал нечленораздельный звук и дернул головой. «Вы можете уложить его в постель, когда доберетесь?» — поинтересовался Мэтт. «Думаю, да». «Отлично. Посмотрите-ка, отсюда видно крышу Марстон-хауса». Бен поднял взгляд. И действительно, над темными верхушками деревьев виднелся конек крыши, заслонявший звезды. Бен открыл дверцу машины. «Давайте его сюда!» Усадив Проныру на пассажирское сиденье, он захлопнул дверцу. Голова пьянчушки уткнулась в стекло, отчего вся картина приобрела какой-то гротескный вид. «Значит, во вторник в 11. «Договорились?» «Спасибо. И отдельное спасибо за Проныру!» Мэтт протянул руку, и Бен пожал ее. Он сел за руль, завел двигатель и поехал в город. Едва за деревьями скрылась неоновая вывеска кафе, мрак сгустился, и Бен, глядя на черную пустынную дорогу, невольно подумал, что теперь настало время привидений. Проныра, сидевший рядом, вдруг издал короткий храп и всхлипнул, и Бен от неожиданности вздрогнул. Машина вильнула. «Почему я об этом подумал?» Ответа не было. Бен открыл боковое стекло И всю обратную дорогу до пансиона Евы Миллер Пронеру обдувало потоком прохладного свежего воздуха, так что к концу поездки он начал понемногу приходить в себя. Бен отволок его через заднюю дверь на кухню, где единственным источником света было флуоресцентное табло на плите. Пронеру застонал и хрипло произнес: «Она отличная девчонка, Джек, а замужние женщины, они знают...» «Знают». От гостиной отделилась тень, которая оказалась Евой в старом стеганом халате с бигуди в волосах, покрытых газовой косынкой. От ночного крема лицо выглядело неестественно бледным, делая ее похожей на привидение. «Эд!» — воскликнула она. «Господи, Эд, неужели опять?» При звуке ее голоса его глаза чуть приоткрылись, и губы тронула улыбка. «Опять? Опять? Опять!» — хрипло отозвался он. «Тебе ли этого не знать?» «Вы можете проводить его в комнату?» — спросила она у Бена. «Разумеется». Он подхватил Проныру и не без труда помог ему подняться по лестнице наверх. Дверь в комнату была открыта, и Проныра, добравшись до кровати, тут же отключился. Бен огляделся. В комнате было чисто и царил почти армейский порядок. Бен принялся стаскивать с Проныры ботинки, но его остановил голос Евы, раздавшийся из-за спины. «Оставьте, мистер Мирс, идите к себе». «Но его надо...» «Я сама!» Ее лицо было серьезным и преисполненным благородной печали. «Я раздену его, а утром налью рюмку опохмелиться, чтобы не болела голова. Мне приходилось это делать и раньше, причем не раз и не два». «Хорошо», — согласился Бен и, не оглядываясь, отправился к себе наверх. Он медленно разделся и, поразмышляв, не стоит ли принять душ, решил, что нет. Устроившись на кровати, он долго лежал и смотрел в потолок, не в силах заснуть.